9. Мы стояли, смотрели на кладбищенскую ограду, неухоженную аллею с высокими вязами, на ровные ряды холмиков и крестов, и я слышала, как тяжело Мика дышит. Я и сама резко втянула носом воздух и ощутила, как холод оцарапал легкие, словно колючками. Яркое весеннее солнце еще не справлялось с растворенным в небе дыханием зимы. «Не замерзла?» — спросил мой спутник. Мое горло сжалось, в носу защипало. «Нет», — соврала я. «Тогда пошли». Он направил коляску к ограде. Чем ближе мы подходили, тем сильнее дрожали мои пальцы. «Кажется, сюда», — указало направление. Мы прошли через высокие кованые ворота и направились вдоль главной улицы. «А тут красиво», — тихо проронил Мика. «Странно, что я вообще не помню этот город». Говорят, на него нужно смотреть с высоты птичьего полета. Так будет видно все расположенные вокруг красоты. Озера, реки, водопады. Когда я услышал про горно-обогатительный комбинат, то решил, что еду в страшное место. Представь, север, маленькая точка на карте, пьющие, чтобы не замерзнуть люди, дым выхлопных труб, разруха, мрак. Я улыбнулась. На самом деле зимой здесь не так уж холодно. В основном температура держится около минус 15, поэтому бывает много снега. Иногда на город нападает снежный монстр. Местные его так называют. Несколько дней подряд валит и валит снег, и кажется, что это никогда не кончится. Но зато и летом не бывает очень жарко. Обычно воздух прогревается градусов до 18-20, не больше. И, конечно, дожди. Вот к ним мне труднее всего было привыкнуть. «Значит, здесь не бывает лета?» Расстроенно выдохнул Мика. «Изнуряющей жары? Точно нет». «Как жаль. Зато здесь невозможно красивая природа». Я подняла взгляд вверх на могучие вязы, случайно встретилась взглядом с парнем и поспешила отвести глаза. «Экологическая обстановка считается одной из лучших в стране». «Несмотря на комбинат?» «Он в 8 километрах от города. Моя мама работает там инженером взрывных работ». И однажды, когда мы только переехали в Сампо, она возила меня туда. Выглядит это все как небольшая возвышенность, в самое сердце которой вгрызается техника для того, чтобы извлечь полезные ископаемые. Грубо говоря, это огромная каменная воронка, стоя на краю которой ты видишь уходящие вниз, к центру, ступени каньона, по которым перемещаются крохотные, как жучки, самосвалы, экскаваторы и буровые машины. Ты понимаешь свою ничтожность в масштабах происходящего, и оттого это зрелище потрясает еще сильнее. «Твоя мать инженер-взрывник?» — удивился Мика. «Это так круто и так по-мужски». «Очень сложная и опасная работа, но мама высококлассный специалист. Последние 10 лет мы много переезжали из-за того, что ее перебрасывали с одного объекта на другой. Сампо — наша последняя остановка. Подозреваю, что не конечная». Всем требуются крутые взрывники. Правда, теперь, глядя на Мику, мне совсем не хочется уезжать. Ты так рассказала про этот комбинат, что мне теперь тоже хочется на него взглянуть. Он выглядит очень масштабно и современно. Его строили силами двух стран, как и сам город. Возможно, мне даже будет жаль, если придется уехать отсюда. А что еще тут можно посмотреть? Чем занимаются жители? Как отдыхают? Вообще, тут рукой подать до Европы. Поэтому многие на выходные ездят на ту сторону границы. Другие предпочитают наслаждаться природой. Рыбачат, собирают морожку или голубику, отдыхают на каменном озере. От произнесенного у меня онемели губы. Заметив, что я осеклась, Мика замедлил ход. Отца сказал, никто не знает, почему она пошла туда. «Это так», — хрипло подтвердила я. «И у тебя нет никаких догадок?» «Вы же дружили», — он так сказал. Больше всего я боялась, что парень сейчас посмотрит мне в глаза. Оливия говорила, что любит эти места. «Но должно же быть хоть какое-то объяснение». «Кажется, нам сюда», — прервала его я, показывая на дорожку, ведущую к рябине. Мика повернул коляску и направил вдоль тропинки. Колеса вязли в едва начавшей оттаивать земле, и ему приходилось прилагать усилия, чтобы толкать меня вперед. Я тоже старалась помочь ему, но но сразу же запачкала рукава грязью. Мы застыли у небольшой могилки с невысоким камнем, на котором были начертаны имя, годы жизни и рисунок в виде креста. Только в этот момент я осознала, что подойти к могиле можно было и с другой стороны. Там была хорошая дорога, и мне не пришлось бы пачкаться, а Мике прикладывать усилия, чтобы вести меня. Мне стало стыдно, что я плохо запомнила путь, но иначе и не могло быть. Я не была на похоронах Оливии. Мне пришлось искать её могилу тем же вечером в темноте, потому что я приходила, когда кладбище опустело. «Расскажи мне», — тихо попросил Мика, отпуская ручки коляски и приближаясь к могиле. Он смотрел на неё так, будто пытался что-то увидеть через землю. «Что?» — спросила я, поставив коляску на ручной тормоз и с трудом подняв на него глаза. Взгляд парня потемнел. Он явно хотел понять то, что мне давно хотелось бы забыть. «Расскажи мне, как она умерла», —